и им пришлось оставить массу техники в коридоре к деревне Лисянка. Ударный потенциал вермахта сильно снизился. Эффективно наносить контрудары немецкие войска уже не могли. Наркомовские 100 граммов. Практика выдачи в Красной Армии во время Великой Отечественной войны 100 граммов водки на человека в сутки для поднятия боевого духа. Как вспоминают многие ветераны, на наркомовских 100 граммах вся война держалась. Водочное довольствие в размере 100 граммов в пехоте полагалось только бойцам на переднем крае в холодное время года. При этом в стрелковые части, как правило, поступала не водка, а спирт, который привозили в 12-литровых термосах. Перед раздачей старшины смешивали спирт с водой. Некоторые из них позволяли себе небольшие махинации. И тогда во фронтовых 100 граммах красноармейца оказывалось всего 30 граммов спирта и 70 граммов воды. Однако часто бывало и так, что бойцы получали водки больше положенной нормы, поскольку после атаки ряды пехоты, как правило, всегда редели. Кроме того, любители выпить частенько дополняли положенную норму трофейным алкоголем или местным самогоном, который на Украине назывался «Мария Демченко» в честь известного свекловода. Многие ветераны отмечают, что алкоголь, если его употреблять в ограниченных дозах, действительно был полезен во фронтовых условиях. Летчики перед ужином после боевых вылетов всегда получали водку. Обычно из расчета 100 граммов за каждый боевой вылет, поскольку у немцев, захваченных в плен, почти всегда были с собой фляги полные спирта, то разведчикам было что присовокупить к фронтовым 100 граммам. Недостатка в алкоголе не было и у танкистов, поскольку его выписывали на полный состав частей, а после боев количество экипажей зачастую сокращалось. Много было и трофейного алкоголя. Под него выделялись все свободные емкости, даже топливные баки танков. То, что напиток будет отдавать соляркой, танкистов не очень беспокоило. При этом было немало командиров танков, которые запрещали своим экипажам пить перед боем.